Глава 7. Второй рейд и новые сюрпризы. Японское море. 22 июля 1905 года по старому календарю. Суббота. 5:12 по местному времени. Федор добавил в кольцо частиц. Теперь их 4, как было у моего отца. Работает все как по маслу, со связью через столько ирения медведь тянет силу из меня очень бережно. И будто читает мои мысли, слушаясь немного быстрее. Радует и то, что на восстановление ушло не так много, как ожидал. И все благодаря заботе моего единомышленника. Лечу на всех парах уверенно, знаю, куда меня несет и чего примерно ожидать. Бухта Рудная, теперь мой ориентир. Долетаю до нее и поворачиваю на восток. Чтобы не смущать жителей, набираю высоту. Но не могу взлететь выше облаков, иначе не увижу местности. По ощущениям, я каких-то километров до берега японского острова не долетел, когда на радаре показались точки, стремительно приближающиеся с востока. Они явно ждали меня. 3 голубые птицы с размахом крыльев метров в 15 и устрашающими двойными клювами боевым звеном рванули навстречу, ускорившись. Сердце задолбило мощно, в груди загорелась свирепость хищника, потому что я уже представил, как кромсаю их и вырываю сердца. Снижаюсь к воде, дабы вести бой ближе к поверхности, ибо не исключаю, что могут отказать движки, и лучше будет падать с небольшой высоты, нежели разбиться в мехаре самой дурацкой смертью, какая может быть у гвардейца. Монстры, солидарные со мной, тоже снижаются, вероятно, решив, что я собрался минировать их. Море неспокойное, перекатываются крупные волны, снова над Японией пасмурное небо. Делаю вираж, уходя в сторону с линии их атаки, чтобы нарушить строй. И монстры разлетаются уже несогласованно, устремляясь за мной, кто как умеет. Пользуясь преимуществом в маневренности, выбираю отдельно отбившуюся тварь и рвусь к ней навстречу. Птица явно обрадовалась и замахала крыльями активнее, будто посчитала, что добыча достанется ей вперед собратьев. Перед самым сближением меняю вектор тяги и поддаю сразу мощно. Получается, что будто подпрыгиваю в воздухе, оказываясь выше. Берегу лезвие от встречи с костяшками, поэтому, немного помедлив, выбрасываю клинок вниз и полосую по мягкой части крыла, которая частично отделяется, оставаясь висеть только лишь на костном основании. Так уже полетать не выходит, и тварь пикирует в воду. Вторая не заставляет себя долго ждать, стремится догнать. Слышу даже, как щелкают жадно ее клювы у самого затылка. Притормаживаю резко, уходя вниз, и выбрасываю сразу 2 клинка над головой. Первый удар выходит сильным, сотрясая меня, ибо напарываюсь на броню, но держу руки твердо, отчего дальше лезвия проходят как по маслу, вспарывая тварь, проносящуюся сверху. Вижу, как она пытается еще лететь, машет отчаянно крыльями, пока из нее валятся внутренности с осколками, и дождем хлещет розовая кровь, окропляя синее море. Третий арголит уже не лезет так рьяно, и кажется, что он готов к моим выкрутасам. Захожу на него сам, и гад принимает вертикальное положение, не давая мне маневра ни вниз, ни вверх. Ухожу резко вправо, наслаждаясь быстротой выполнения моих команд мехаром. Монстр сжимает к корпусу крыло, чтобы меня зажать. Но я успеваю сложить крылья, чтобы не сломались, и полосую клинком, выбросив его в сторону. Эффект вышел небольшой, но что-то я там зацепил, заставив арголида неуклюже разворачиваться за мной. Быстрой сменой векторов и резкой подачей тяги я обескураживаю гада, делая неестественный маневр в воздухе, совершенно не аэродинамический, и оказываюсь на его спине. Один клинок вгоняю прямо в шею без всяких церемоний, а вторым ударом сбоку срубаю башку, выходит, будто ножницами состригаю. Туша встречается с водой слишком быстро, и я чуть вместе с ней не погружаюсь, успевая оттолкнуться в самый последний момент. Взмываю в воздух, готовясь принять еще тварей. Клинки целы, крылья тоже, я собой доволен. Но на радаре тишина, осматриваюсь. В 3 местах из-под воды бурлит. Надо бы дальше лететь. Да, знаю, что 2 твари сумеют восстановиться и рано или поздно окажутся у наших берегов. Каждая убьет по взводу казаков, повредит несколько орудий на броненосце или собьет дирижабль. Каждая лишит кого-то жизни и нанесет урон нашей обороне в угоду японского флота. И даже если будет убита на подлете, много снарядов уйдет, чтобы ее прикончить. Шансов оставлять нельзя. С этой мыслью я ныряю в неспокойное море в район падения твари с поврежденным крылом. И вижу, что она уже отчаянно гребет наверх, при этом вокруг нее бурлит вода, будто кипит вся шкура. С чего бы это? С опаской приближаюсь, а она словно и не видит меня вовсе. Метра за три до поверхности вгоняю клинок прямо со стороны холки. Забурлила вода еще хлеще, ничего не видно. Зарыпалась тварь, забившись как рыбешка. Крылом мощным по броне долбанула так, что Михар отлетел. А я осознал, что тот еще баран. Чуть крыло не поломалось из-за такой халатности, а с ним и турбина. Но удар пришелся по шее хороший, арголит быстро затих и стал снова погружаться в воду. Поспешил к нему и прямо в воде дорубил шею. Надо признать, очень тяжело двигать руками в воде. В два раза больше сил уходит. Но я справился. Второго арголида искать долго не пришлось. От него столько пузырей, что за километр будет видно. Поддал тяги на движки, чтобы быстрее его достать, но перестарался. Гаденыш тяжело гребет, еле-еле. Кажется, что даже на месте стоит на глубине 10 метров. Такая же реакция на меня. Сначала не увидел, а когда я его пронзил, забился отчаянно, но быстро затих. Пока вместе с ним погружаюсь, отгрызаю башку, чтоб наверняка. Дна не видно, черное все внизу, аж страшно. Это мне не заливы наши. Здесь глубина метров 200, если не больше. И выдержит ли броня давление воды, это еще вопрос. Из-за трех кристаллов нырять с риском подохнуть еще более нелепой смертью, нежели разбиться, чур меня. Вырвался на поверхность и пошел уже на малой высоте. Вскоре показался высокий скалистый берег, надеясь, что Хоккайдо. Места незнакомые, леса немного, преимущественно луга. Вдалеке можно рассмотреть вершину гор, пробивающуюся через дымку. Похоже, я ушел на этот раз южнее или севернее. Поселений поблизости не видно, но под скалистым берегом плещутся доски, явно от разбитых лодок. Двинул на этот раз вглубь острова, не желая пока напарываться на недавнюю синюю жабу. Разбить медведя об нее и уйти ни с чем будет глупо. Проще набрать трофеев с голубых монстров, набраться боевого опыта и только потом лезть на дичь покрупнее и поопаснее. Пролетев километра три вглубь, я уже вижу японское поселение, а дальше в долине у подножия гор целый город. Боевая линза, увеличив многократно, показывает множество сверкающих под дневным светом гнезд тварей, говорящих о том, что с людьми уже покончено. Сразу в улей лезть не хочется. В поселении, что рядом, из трех домиков тоже целая гряда из ледяных горочек. Дома разорены, большая часть стоит уже черными скелетами. Но ни одного человеческого трупа, только почерневшие следы крови на бамбуке. Сердце разрывается, и злость затмевает разум. Наши, японцы, неважно, это люди, ни в чем не повинные. Наша империя их защищала, не лезла в дела, просто стояла гарнизонами. А их власти прикормили арголидов и пожертвовали своими же людьми. Полноценный японский флот не мог существовать под ведением нашего императора. Они его скрывали. Где-то копили силы для будущего вторжения во Владивосток. Но спесь их сбита, а я здесь. И вот уже налетаю на гнезда, как ураган. Пару раз звякает по броне от выстрела шипами, но они не наносят ущерба. Белые пауки вылезают сами и становятся легкой добычей. Но мне они не нужны. Я жду тварей побольше. И они не заставляют себя долго ждать. Со стороны города из поселения подальше выходит несколько голубых пауков, перешагивая лачуги, как игрушечные, а следом вываливается целая свора мелочевки. Сбиваю их с толку, отлетая в сторону, а затем в другую. Твари летать не умеют, поэтому выглядят глупее некуда, ринувшись сперва в одну сторону за мной, затем в другую. Пока игрался с ними с двух сторон в небе, показались птицы. Целых пять голубых тварей стали быстро сближаться. Пришлось пошевелиться и наскочить на пауков, пока не завалили своими тушами со всех сторон. Избегая лап, с лету порубал шеи. ушел от нескольких взмахов и вспорол брюхо. Искромсал мелочевку и со злорадством рванул на первую стаю голубых. Таких птиц еще не встречал. Выглядят опасными, менее массивные, оттого более поворотливые, морды с одним клювом, острым, как игла. Глазищами усыпан весь лоб и затылок, и, похоже, по этой причине они видят гораздо больше, чем те, что в море встретились. Крылья не перепончатые, а с перьями из пластин. Первая же попытка зацепить одну встречной атакой чуть не выливается в катастрофу, когда резким движением тварь подставляет свое острое крыло поперек Михара. Успеваю подпрыгнуть и пропахать носом землю, уродуя красивый зеленый дерн. Вскакиваю быстро и сразу отпрыгиваю, поддавая тяги с движков. Интуиция срабатывает верно, успеваю уйти от второй пикирующей гадины. Вторая взрывает землю своим носом с такой силой, что шея должна надломиться, а этой хоть бы что. Даже клюв не поцарапался. Осознавая, что эти твари опаснее, улетаю прочь от основной своры, набегающей уже с трех сторон на битву. Заманиваю птиц к берегу, чтобы у них не было поддержки от пехоты. Крылатые охотно рвутся следом, вероятно, видя во мне только добычу. Приземляюсь у обрыва, встречая первую тварь, что настигает меня довольно быстро. Пикирует, готовая, похоже, клювом насквозь пронзить. Визжит еще со свистом, аж вибрирует все внутри. Понимая, насколько они резвые, интуитивно ухожу резко влево, и налетает вторая, а затем и третья, не давая мне атаковать первую гадину. Еще две отстали, но они явно спешат. Нападаю на первую, вторая снова выставила крыло. Перепрыгиваю его и выбрасываю клинок вниз, ударяя по крылу сзади. Клинок отскакивает от перьев, будто они из камня сделаны. Второму монстру с прыжка по тонкой шее полосую. Та же история, только звона в ушах добавилось и сигналов на панели повреждений, угрожающих поломкой клинка. Оказавшись на земле, твари чуть потеряли свою прыть, поэтому легко запрыгиваю сверху и отталкиваюсь от задницы очередной, пробуя еще и проткнуть. Так и ищу слабое место. Похоже, только со стороны брюха нет бронированных крыльев. Подныриваю под тварь, которая решает вскоре взлететь, и вгоняю клинок в брюхо практически полностью. Отлично. Угадал. Тварь с визгом дергается, заваливаясь на бок, и клинок ломается к чертям весь. С переполняющей меня яростью бью с наскока могучей ногой прямо по башке. Глаза посыпались следышками. Заношу ногу, чтобы добить, и меня сносит другой монстр. Сотрясает в кабине так, что чуть не теряю сознание. Птица сверху. Когти елозят по броне. С ошеломленным звоном ударяется в броню и клюв. Передние щиты брони замигали на приборах от повреждений. Вот-вот пробьет. Еще одна тварь лезет, но получает крылом от первой. Зашевелился я, отчаянно вцепившись руками. Стал перья с них сдирать. Ха! Да они отрываются, как миленькие. Главное, под нужным углом взять. Оголил область и вогнал клинок. Тварь сразу и ослабла, завалившись сверху. Только оттолкнул тушу механическими ногами, налетели еще две. Но я врубил турбины на полную тягу и вместе с ними прямо в море полетел. Плюхаемся мощно с погружением. Забились твари, зацепившись за меня уже невольно. И не рады, похоже, в воде беспомощные оказались. Изворачиваюсь и седлаю одну, перья с шеи щипаю и вгоняю клинок. Готово. Другая уже вынырнула и собралась взлетать, хватаю за лапу. А ну иди сюда. Лезу прямо по спине до заветной шеи. Погружаемся. Глубина всего-то метров 7. И то чуть пройти по дну и резкий подъем. Ощипываю и эту бронированную курицу уже практически с нулевым обзором из-за бурлящей воды. И на ощупь пробиваю шею, выныриваю и вижу, что две подлетели и кружат прямо над местом действа. Хватаю одну и в воду, кончаю с четвертой быстро. Но лишаюсь нескольких пальцев на кисти. Вот зараза. Пятая птица улетает к берегу. Видимо, поняла, что это ловушка, хитрая тварь. Лечу за ней, разгоняя дымку от испарений с воды, а на берегу уже скопилась целая свора тварей. По земле ходящие добрались-таки до поля боя. Шипят, елозят, трещат ледышками, щелкают челюстями и булькают слюнями, похоже, с голодухи. Наскакиваю на самого большого паука, срубая ему голову уже отточенным маневром с резким подпрыгиванием. По спинам мелких пробегаю и к следующему крупному, второму пауку оттяпываю ногу меж сегментов и вспарываю брюхо. Еще двоих белых попутно цепляю, но случайно напарываюсь на камень, пропахав концом землю, и ломается второй клинок. Я и так уже пальцев на руках меха не чувствую, а тут такой импульс пронзил до костей. Сжав зубы, зашевелился быстрее, и не зря. Многоножка голубая на меня наскочила, как кобра, выгнувшись. Здоровенная и жуткая. До смерти перепугала, аж волосы дыбом встали, даже не понял, как подобралась. Чуть не обвела, еле успел. В кольцах пару своих же паучков на ледышке раздавила, поторопившись. Вырвавшись, скосил ей пару лап без особого труда. От дыма сгущающегося видимость плохая. Но знак арголидам, что мрут они как мухи. А тварям хоть бы что, прыгают на меня как полоумные. Еще птица пытается проткнуть, спикировав на своего белого и в клочья его разорвав. Отлетаю вверх для передышки, над водой зависая. Ладони под ручками потные, руки дрожат, до плеч аж вибрирует. Летят на меня шипы снизу, пауки возмущенно плюются. Не думал, что умеют, а пятая бронированная птица уже не лезет драться над морем. Кружит над землей, повизгивая, будто с обидой. Переведя дух, ращу отломанные пальцы и клинки обратно, делая лезвия тонкими, но по ощущениям металла тратится столько же, а значит, они становятся более плотными. Что ж, мой новый эксперимент, за который расплачиваюсь чуть потускневшей частицей Ирения. Возвращаюсь обратно в бой с удобного мне угла и направления атаки. Кромсаю белых арголидов новыми лезвиями, как косой траву. С голубыми пауками да многоножками приходится возиться, но и эти выхватывают. От того, что обновленные клинки лучше проходят вражескую броню и рукам легче. Вскоре подлавливаю и бронированную птицу резким выпадом вверх. Получается пробить ее горло снизу новыми клинками без всяких ухищрений, а затем в воду отшвырнуть. Ценой простреленного болью плеча. Корпус немного восстановился, но мне от этого не легче. Слишком я разогнался, выдыхаться начал. И зря все же с города гадов разворошил. Все идут и идут, конца им нет. Новые твари в небе показались. Теперь и на движках не зависнуть для передышки. Снова отлетаю к воде. А ну идите сюда, гады. Это обычного вида летающие, из которых лишь один арголит голубой. Встретив, как полагается, и покидав в воду трупы, перевожу дух. На берегу тварей скапливается целая армия, и лезть на них в лоб уже не хочется. Сил не так много осталось, а пальцев я уже и не чувствую. Ноги тоже уже дают о себе знать, стопы ноют. Звякает по броне постоянно, не нанося особого ущерба. Дымится над сворой, а над ними моя добыча, которую теперь не достать. Вскоре твари понемногу успокаиваются, крупные и вовсе замирают, будто тоже решают экономить силы. Но чую я ловушку, что-то задумали собаки. С города все тянутся, но уже меньше пауков да многоножек. Белая мелочевка в основном. Но драться расхотелось. Много сил ушло на бронированных птиц, пока я там разобрался, как с ними совладать. С пустыми руками возвращаться досадно. И я, чуть погодя, погружаюсь в воду, куда упали все поверженные голубые птицы. На то, что уже выпарятся, не рассчитываю особо, но сияние на песчаном дне от кристаллов четкое. Так, на удивление, быстро они растворились в морской воде. Тянусь к первому трофею, а сердце аж из пяти кристаллов состоит, у меня еще таких не было. Чуть порыскал еще, но песок уже поднялся, сводя успех к минимуму. Вдобавок и птица, которую сбил из последней волны, лежит и бурлит, тем самым гадя даже после смерти. Слышу, как в воду ныряют позади. Первый белый паук по дну в мою сторону уже пошел. Видимо, больше всех отхватить хочет. Полутораметровый недоросток. А за ним посыпалось в воду все стадо баранов, словно град. Звякает под ногой, когда отступаю. А вот и второе сердце. Это из шести кристаллов. Хватаю свое заслуженное сокровище и следом замечаю характерный блеск метрах в 20 по диагонали от берега. Третий жирный трофей углядел. Несусь под водой к нему, чуя скорое приближение врага. Дно песчаное уже всюду растревожилось, быстро ухудшая видимость и вскоре сводя ее к минимуму. К третьему трофею иду уже на едва заметное голубоватое свечение. Поднимаю металлической рукой и перекладываю в ту, где уже скрипит от двух. Теперь и сражаться не получится в полную силу. В кулаке три сердца больших зажаты. Ухожу от берега, собираясь вынырнуть и удрать отсюда. Еще не уверен, полечу ли на материк. Может, отсижусь и передохну где-нибудь в спокойном месте на острове и продолжу. На этот раз Федор в вещмешок еды сверток и воды фляжку сунул. Водная толща стала светлеть вокруг меня. Шум от гребли множества лап быстро отдалился. Только перевел дух, сердце успокоил. От фиолетового отблеска в толще морской впереди перехватило дыхание. Гигантский ледяной скат шириной метров в 40 возник внезапно и пошел прямо на меня. Пояс из мерзких черных глаз, каждый из которых величиной с арбуз, шириной примерно в половину тела. От ужаса ослабли и без того усталые руки, а из головы вышибло все мысли. Метров 30 до него. Тело твари начинает раздуваться, сверкают ледышками раскрывающиеся бутоны. И вот он, первый залп. Будто целое море взрывается передо мной. Сотни смертоносных снарядов вырываются из гнезд и с белым шлейфом идут к своей цели. И тут меня осеняет. «Это же шрапнельщик!» «Ты, тварь поганая!» — кричу с неистовством. Остервенение заполняет мою грудь. Внезапно сильными руками сжимаю рукояти. Потому что мне больше не страшно. Это та самая тварь, что направляла синего убить моих родных. Это та самая мразь, что положила роту юнкеров, стреляя из-под тишка. Это то самое дьявольское отродье, что поражало своим градом казаков и гусар на берегу сотнями. Убивало! Калечило, жгло. И я мечтаю об этой встрече с тех пор, как осознал в себе не бессильную злобу, а могучую и действенную ярость».